13. Теперь о самих британцах. Они не уклоняются от наборов войска, столь же исправны в уплате податей и несении других налагаемых римским государством повинностей, но только пока не чинятся несправедливости, их они не могут стерпеть, уже укращенные настолько, чтобы повиноваться, но еще недостаточно, чтобы проникнуться рабской покорностью. Итак, первым римлянином, вступившим с войском на землю Британии, был божественный Юлий, смотри примечание 28. И хотя, выиграв сражение, он устрашил ее обитателей и захватил побережье, все же в нем следует видеть не столько завоевателя этой страны, сколько того, кто указал на нее потомкам. Примечание 28. То есть Гай Юлий Цезарь. Цезарь предпринял два похода в Британию в 55 и 54 годах до нашей эры, о которых рассказал в записках о Гальской войне. Обожествление Цезаря произошло в 42 году до нашей эры. Обозначение «божественный» при упоминании обожествленных принципсов нередко опускается и Тацитом, и в официальных документах. Конец примечания. Страница 334. Затем последовали гражданские войны, когда вожди партии подняли оружие на республику, и о Британии даже после установления мира надолго забыли. Божественный Август называл это государственной мудростью, смотри примечание 29. Тибери – наказом Августа. Примечание 29. Юлий Цезарь был убит заговорщиками 15 марта 44 года до нашей эры. После его убийства началась длительная борьба за власть между Октавианом, Антонием, Лепидом и Секстом Помпеем, вызвавшая кровопролитные гражданские войны вплоть до 30 года. Несколько раньше, в 31 году, главой римского государства становится Октавиан, в 27 году получивший почетный титул Август. Август по латыни «возвышенный», «священный». Обожествление Августа произошло после его смерти в 14 году нашей эры. Указывая, что Август не помышлял о завоевании Британии, Тацит не точен. Август дважды собирался предпринять поход против британцев в 34 и 27 годах до нашей эры. О преемственности внешней политики Тиберии смотри Тацит, Аналы, книга 1. Конец примечания. Хорошо известно, что о вторжении в Британию помышлял Гай Цезарь, и такая попытка была бы предпринята, если бы не его легко воспламеняющаяся и также быстро остывающая душа, и оказавшиеся бесплодными огромные приготовления против Германии. Примечание 30. О намерениях Калигулы завоевать Британию упоминает Светоний, «Жизнь 12 Цезарей, Калигула». О приготовлениях Калигулы против Германии смотри там же. Конец примечания. Божественный Клавдий задумал и осуществил повторное завоевание этого острова, смотри примечание 31. Он переправил туда легионы и вспомогательные войска и привлек к участию в походе Веспасиана, смотри примечание 32, что положило начало будущему его возвышению. Были покорены народы, пленены цари, и всесильным роком впервые замечен Веспасиан. Примечание 31. Завоевание Британии начато было в 43 году нашей эры при императоре Клавдии. Смотри Светоний, «Жизнь 12 Цезарей, Клавдий». Клавдий был обожествлен тотчас же после смерти в 54 году нашей эры. Примечание 32. Веспасиан в этом походе командовал легионом, о его боевых действиях смотри Тацит, «История», книга 3. Светоний, «Жизнь 12 Цезарей, Веспасиан». Конец примечаний.